Что это за бой? К какому лагерю пристать? К новому, к старому, кто знает? Как увериться? Может быть, прошлое приказывает будущим? А может быть, будущее приказывает прошлому? Кто нас просветит? Знаешь, часто в своем душевном одиночестве я чувствовала, что вся проникаюсь уверенностью, и говорила себе: откуда же эта уверенность, если не от того, что во мне живет победитель, Бог, который грядет? Но затем, когда видишь, что другие люди, целые народы, тоже полны веры, той же или противоположной, страстной веры в Отечество или в религию, в искусство или в науку, в порядок или в свободу, и даже в любовь, в которой расходует себя слепая и безумная жизнь, тут ж надо иметь большое самомнение, чтобы упрямо твердить: только моя вера хороша. Только моя вера. Моя. У меня нет двух вер. А у меня все веры тех, кого я люблю. И любовь к ним — это единственное, в чем я уверена. Многих ли ты любишь? Много ли есть таких, которых можно любить? Любить или жалеть — это одно и то же. А я не хочу, чтоб меня жалели. Я хочу другой любви, той, которая выбирает, которая предпочитает. Я и то слишком предпочитаю тебя, жестокий сын мой. Я отдала бы весь мир, лишь бы сохранить тебя. Ну вот и будь со мною. Будь как я, выбирай. Ты уходишь в мечты. Ты все на одном месте, как прилив и отлив, который поднимается и падает, не двигаясь вперед. Надо идти вперед во что бы то ни стало, ломать преграды, идти прямо своим путем. Да, но если этот путь заведет в тупик, если ты будешь на этом пути одинок, если весь остальной мир по другую сторону, кто вышел первым, идет один. Но если он идет один, это потому, что считает себя первооткрывателем. Каждым своим шагом вперед этот одинокий человек прокладывает путь всему миру. Это кредо. Их почти столько же, сколько людей. Я верю в людей больше, чем в кредо. Я хотела бы обнять их, всех этих безумцев, всепрощающим материнским объятием. Да но им-то этого не нужно. Они отворачиваются от груди, они уже отняты от нее. Мы хотим верить, действовать, разрушать, шагать, сражаться, лишь бы продвинуться вперед. Тебе известно определение Родины? Лагерь в пустыне. Двинемся дальше, взвалив на спину шесты и полотно для шатров. Мой лагерь уже найден. Это законы сердца. Всякий общественный долг, который видоизменяется, отрицая один другого, мало имеет значения в моих глазах. Мало чего стоит в сравнении со священными чувствами, любовью, материнством, неизменными и вечными. Кто бьет по ним, бьет по мне. Я готова защищать их везде, где им угрожает опасность. Но дальше этого я не иду. Отлично. А я иду дальше. Знаешь, мама, когда общественный долг оскорбляет естественные чувства, надо заменить его другим, более широким и человечным. Время пришло. Все общество вместе с его моралью, опирающейся на свод законов и катехизис, надо перестроить. И оно будет перестроено. К этому взывает все мое существо. Разум, страсти, все протестует против возмутительной лжи общественного договора, который уже обветшал. Великие силы, волнующие человеческую душу и осуждаемые законами, становятся болезнью и порой преступлением только в силу бесчеловечности законов и социальной системы. Ведь они навязывают природе рамки, которые превратились в тиски. И если тысячи молодых людей приняли войну как освобождение, если у меня тоже в первую минуту отчаянно забилось сердце, то это лишь потому, что мы надеялись вырваться из этих тисков. Тесная петля устаревшего уклада мыслей и условности тусклого благополучия и смертные скуки, подслащенных тошнотворным идеализмом, то есть сплошной пошлостью и ханжеством, ваш довоенный пацифизм, ваш гуманизм калечила природу. убивала радость жизни, этот могучий, здоровый и священный инстинкт.